Новый год. Первое. С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению. Он родился ровно в полночь, когда старый год, седой, дряхлый старикашка, укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только-только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой. И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга. Все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!» Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают. Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят: «С Новым годом! С Новым годом!» А утром, когда румяное морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, тогда весь город засуетится, забегает, заскрипят, покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг другу поздравлять с рождением Нового года. Вот большая широкая улица. По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно, проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной скорой поступью в ногу раз-два, раз-два. Бегут, маршируют бравые солдатики. Вот между народа бежит и старушонка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике, без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши. Бегут, бегут. Скрип, скрип, скрип. Мороз лютой, погоняй, не стой. Бежим, матка, бежим. Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй, не стой. Господи Иисусе, бежим, Гришутка, бежим, лапшка. И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками, скрип, скрип, скрип. От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем. Но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жмется, ежится. Похлопает, похлопает ручками в варежках. И опять схватит Гришутку за ручку. И побежит, побежит. Мороз лютой, погоняй, не стой. Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика. И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая-большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых колунах, в треугольной шляпе и с большой палкой. Там живет сам его превосходительство, и они ходили поздравлять его с Новым годом. Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство. И каждый раз его превосходительство высылает ей 3 рубля, за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича. И на этот раз швейцар доложил, и через час выслали с лакеем новенькую, несогнутую трехрублевую бумажку. Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман. Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав. — А это, мама, лестница. Лепечет он чуть слышно. — Лестница, касатик, — шепчет мама. — А куда она идет? — Наверх, в комнаты. — Они тоже большущие? — Большущие, касатик, большущие. — А на лестнице? Это сады рассажены? — Сады, родненький, сады. — А между ними? — Что за куклы большущие, белые стоят? — Это для красы, лапушка, для красы. — А это что? Вон там, светлое такое, большущее. — Это зеркало, касатик. — Зеркало. — А это? Посреди из чашки вверх бежит. — Это что такое, мамонька? — Это фонтал, касатик, фонтал. А ты не шкни, лапушка, сейчас придут. Нехорошо болтать-то. И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигуру сирены, поддерживающей чашу фонтана. «Вот бы туда посмотреть!» — думал он. «В те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет!» И он бежал дорогой и все придумывал, воображая, какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице. «Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь!» — торопила Груня. И Гришутка инстинктивно бежал скоро-скоро-скоро, скрип-скрип-скрип-скрип-скрип,